إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 9 حديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر да будет доволен Аллах рассказывал о том, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил «Мана гайтукум анху фачтанибу» – «То, что я вам запретил, сторонитесь». «Вама амартукум биги фату минху мастатату» – «А то, что я вам приказал, то делайте это, выполняйте это по мере возможности». «Фаиннама ахляка ладзина мин кабликум кафрату масайлихим вахтиляфухум аля амбияйхим» – «Поистине погубили». Тех, кто был до вас, большое количество вопросов и их противоречия пророкам. Раваху аль-Бухари ва Муслим. Хадис передал Бухари и Муслим. Шейх Салих, хафизахуллаху тааля, говорит, «Хазал хадис ва аль-хадис ут-таси мин хазил арбаина Наови». Этот хадис является 9 хадисом из 40 хадисов Ан-Науви. «Ва ху аль-хадис аби Хурайрат абдирахман ибн Сахр ад-Дауси, анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям акаль». Это хадис Абу Хурайра Абдурахман ибн Саухра из племени Даус о том, что он сказал, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма нахайтукум анху фачтанибу, ва ма амартукум бихи фату минху мастатат». То, что я вам запретил, то сторонитесь этого. А то, что я вам приказал, делайте это или выполняйте это по мере возможности. Кали алейхи саляту вассалям: «Ма нахайтукум анху фачтанибу». То, что я вам запретил, сторонитесь. «Фама наха анху фаинна уючтана». То, что запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этого следует сторониться. «Ухаза аам фи кулли манхин анху». И это касается всего того, что является запретным. «Валь манхию анху кисман». То, что запрещено, у нас бывает двух видов. «Манхиюн анху лит тахрим». То, что запрещено из-за того, что это является харамом, запретным. «Ва манхиюн ангу лиль авдалия». И то, что запрещено, в смысле лучше это оставить. «Ва якуну ль манхию ангу фиги лиль караха». И поэтому это называется как макрухом. Макрух, нежелателен. «Ва ма кана лиль тахрим яджибу фиги лиль штинаб». То, что является харамом запретным, то обязательно этого надо сторониться. В обязательном порядке. «Ва ма кана лиль караха». То, что является нежелательным, юстахаббу фиги лиль штинаб. То желательным является этого сторониться. Идан Каулиху алейхи саляту вассалям, отсюда следует, что слова пророка саллаллаху алейхи вассаляма, «Ма нахайтукум анху фачтанибу», то, что я вам запретил, сторонитесь, «Хаза какаули ляхи джалля валя», то есть это подобно словам Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, «Ва ма атакуму расулю фахузу», то, с чем к вам пришел посланник, то принимайте это, «Ва ма нахакум анху фантагу», а то, что он вам запретил, оставляйте. Фаллязи наха анху алейхи саляту вассалям, «Нахну ма'муруна билинтигай анху». То, что запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам приказано этого сторониться. «Фаинкана мухарраман фалямру билинтигай анху амрун бийджаб». Если то, что он запретил, является харамом, то, соответственно, в обязательном порядке нам надо это оставлять. «Уинкана макрухан фалямру билинтигай анху амрун истихбаб». Если же это является нежелательным, то приказ оставлять это является желательным. «Иза такарра газа», то есть если мы это поняли, «фальманхию нангу хляфу ласль», то, что запрещено, является тем, что противоречит основе. «Ляннал асля фи шариати ляйся гуан наги», потому что основа в шариате не является запрет. То есть запрет не является основой шариата. «Вайнам аль аслю фига аль амр», однако основа в шариате – это приказ. «Вальманхияту бинизбати лявамири калиля». И если посмотреть на то, что запрещено, и сравнить с тем, что приказано, то что запрещено, того, что запрещено, очень мало. «Уаманухиангу лиажди аннаху хиляфу ль-асль, лям яджали ляху джалля валя аннафус мухтаджи ляхи фи хаяти». И то, что запрещено, так как это противоречит основе, Всевышний Аллах Субхана Аталя не создал человеческие души так, что у них в этом есть нужда. То есть, по сути дела, в том, что запретил Всевышний Аллах спонтанно, душа человека не нуждается. То есть, он без этого нормально может жить и существовать. Он без этого спокойно может жить и существовать. «Бальхия мустагния амма нухиян». Бальгия муста, то есть душа не нуждается в том, что ей запрещено. Фаида наварта фи бабиля таимати, фаиннама ухилля биги лилайри ляхи ляй самухтаджин ляй. Если ты посмотришь на раздел того, что принимают люди в пищу, то, что было зарезано не ради Всевышнего Аллаха спонтанно, человек в этом не нуждается. Альмайта ляй самухтаджин ляй, человек не нуждается в мертвечине. Валя шрибату мускиратун ляй сальмар умахтаджин ляй. Алкогольные напитки, человек в них не нуждается. У альбисатун мухаррамтун ляй сальмар умахтаджин ляй. Запретные виды одежды, человек в ней не нуждается. Уаиннама филь халяли кафир кафир гуньятун ангазль мухаррамат. Потому что в том, что дозволено, или то, что того, что дозволено, так много, что вообще, то есть нет нужды в том, что запрещено. Фатакуну хавиль мухаррамат фикулли баб кастиснау медаль кальбаб. И поэтому, если в чем-то, то есть в еде, или в одежде, или в напитках что-то запрещено, то это является исключением из того общего, что является дозволенным. Умидали кальба фальмухаррамат минашриба тестисна мимо убига. Алькафра фибабля шриба. То, что запрещено из напитков, это как исключение из того многочисленного, что разрешено из напитков. То есть того, что разрешено, намного-намного больше, чем того, что запрещено. Уальмухаррамат милатримат естисна мимо убига. И также запретные виды продуктов являются исключением из того большого количества продуктов, которые дозволены человеку. Вахакада фибабель альбиса, и также в разделе одежды. Хакада фильбуюат валюку, также в вопросах торговли, разных сделок, вашбахуталик и тому подобное. Вахаза мин лют филляхи джалля вааля биль ибад. И это из милости Аллаха субхана ва тааля к своим рабам. Фаиннаху джалля вааля ма джааля шейн манхин ангу фихи икаматуль хаят. Потому что Всевышний Аллах Субхану Атали не сделал ничего того, то есть не сделал ничего из того, что запретил людям, чтобы это было чем-то таком, на чем строится жизнь. То есть в чем люди нуждаются, чтобы существовать. Балькуллю мангият анга инна мабталю Аллаху джалля вааля рибадаби. Однако все, что запретил Всевышний Аллах, Аллах испытывает этим своих рабов. Аллах испытывает этим своих рабов. Уама баракалуфикум, пример примерно такой. Представьте, какой-то богатый человек. Богатый человек. У него деньги есть. Вот, а ему нравится воровать. Вот он нуждается в этом воровстве. То есть он же, если не будет воровать, он же нормально может существовать, у него есть. Правильно же? А он ворует. Вот примерно человечество вот так вот существует. Люди примерно вот так вот существуют. Столько у них напитков для того, чтобы не умереть, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а они пьют. Харам. Столько еды, чтобы нормально себя чувствовать, сытым и так далее. И даже пополнить, и даже пожирнить, но они все равно употребляют харам. Также вопрос одежды, также вопрос делок и так далее и тому подобное. Умалям юнга ангу фаиннаху аума умира биги фаиннаху хайр. А то, что не запрещено, или то, что приказано человеку, то в этом только добро. Салаун афааля гульмар урагбатан филь аджр валихлас. Независимо от того, что человек делает то, что ему приказано, желая вознаграждения, то есть с искренностью, ауфауля улигайри мордатильда, или же делает это не ради довольства Всевышнего Аллаха. Уаза тавсиль ядкуругу лулямай дахаули ляхи джалля фисура тениса, то есть это деление ученые упоминают, когда разбирают Всевышние, слова Всевышнего Аллаха спонталя, ля хайра фи кафири минаджвахум, нет добра в многих их тайных беседах. Илля ман амара бисадакатин, ау маруфин ау исляхим бейна нас. Кроме тех, то есть тайных бесед, в которых кто-то приказывает людям давать садака, или же что-то благое приказывает, или же приказывает примирять людей. Факаль, Всевышний Аллах сказал, ля хайра фи кафир минаджвам. Нет добра во многих их тайных беседах. Во многих их тайных беседах. Илля ман амара бисадакатин ау маруфин ау исляхим байна нас, кроме тех, кто приказывает давать садака, или что-то доброе творить, или мирить, примирять людей. Хазиль маамурату фия хайр, то есть в этих вещах добро упомянуто, садака, маруф и примирение людей. Валяу фааляха бигайри ниятин салиха, если человек делает что-то, дает садака, или же баракалуфикум, делает что-то благое, приказывает людям давать садака, или приказывает людям делать что-то плохое, или мирит при людей, и у него нету намерения. Ляна мутаадия тунаф. То есть в ней уже добро есть, даже если он без намерения это делает. Просто вот делать просто так. Обычай такой у них. И то это добро есть, потому что в этом есть польза для других. Аль-мутаадия туль асар. То есть у этого есть какие-то следы благие. Уайнфаля биниятин салиха фаина юджарма абакаль хайр. А если он еще делает это с благим намерением, то ему вознаграждение при той пользе, которая существует. То есть без намерения уже польза есть. А если еще намерение, то ему еще за это будет сава. Уайнфаля габигайри ниетин, если же он сделал без намерения, фаин науля юджар алейхи, ему не будет за это вознаграждение. Мабакайли хайри этигазиля фаль. Ну добро от этих действий будет. Валихаза уасафага бильхайри. Поэтому Всевышний Аллах описал эти вещи чем? Тем, что в них есть добро. Ля хайра фи кафир мин аль-йом. Нет добра во многих их тайных беседах, кроме, то есть, значит, в чем есть добро? Тот, кто приказывает садака, тот, кто приказывает благое, тот, кто приказывает примирять людей. Фаман амара би садакати на маруфи на усляхи бейна нас беляни. Поэтому тот, кто приказывает людям давать садака, побуждает людей давать садака, побуждает людей творить добро, побуждает примирять людей без намерения, факат ата хайран, уже добро сделал. Валяуканат ни етун гайру салиха, даже если у него неправильное намерение. Лянна хази ля фаль мутаадия, потому что эти действия приносят пользу другим. Уайзаатага биниятин салиха фейна уюджару алейха, и как мы сказали, если у него будет благое намерение при этом, то ему будет за это вознаграждение. Бихляфиль мухаррамат, в отличие от того, что запрещено в шариате. Фамахуррима вануги ангу фаиннаху яджибу чтинабуху. То, что запрещено в шариате, то, что является харамом в шариате и запрещено, то обязательно надо этого сторониться. Фаля хайрафи альбаттата, в нем вообще никакого добра нет. С намерением, без намерения, вообще никакого добра нет. Я не минхайсу атадди бельхайр, потому что это добро не распространяется от того, что запрещено в шариате. А у таадди масляха пользы никакой нет в этом. Кад якуну фии манфаату дуньяви. Да, может быть, какая-то мирская польза есть. Валикина аль мукабилату биль мадарра. Однако, оно обязательно сопровождается каким-то бредом. Камакали джалю али фил хамри валь майсер. Как Всевышний Аллах сказал о вине и азартных играх. И салю на каниль хамри валь майсер. Тебя спрашивает о спиртных напитках и о азартных играх. Об азартных играх. Куль фиги маифун кавир, скажи, в нем большой грех. У аманафиу линас, и есть какая-то польза для людей. Какая? Мирская. У аифмугума акбару миннафигима, однако грех намного больше, чем польза от них. Фафигима нафун би атибариль муайин, то есть даже если какая-то польза есть, то эта польза касается какого-то определенного человека. У адаким би атибари дарар фига ифмун кавир, однако со стороны вреда, то в нем большой грех. Уаза хиляфу лавамир альтифия хайр. Это противоречит тем приказам, в которых содержится добро. И да такарра хаза, если мы это поняли, фанакуль, то мы говорим, каулиху алейхи вассалят, алейхи салят вассалям, слова пророка салласлам, ма нахайтуку мангу фачтанибу, то, что я вам запретил, сторонитесь, хаза амун фикулли манги, это общий приказ, касающийся всего того, что запрещено. Ваджавабу шарт, то есть ма нахайту кумаангу, все, что я вам запретил, без исключения, фаджитанибу. Ответ какой? То есть условие, все, что я вам запретил, что все, что ты нам запретил, фаджитанибу, сторонитесь его. Уальманги нангу имман якуна мухараман, и как мы говорили, то, что запрещено, может быть либо харамом, уайман якуна макрухаль, либо нежелательным. Кама за карту лякум, как я вам это упомянул. Валяслю фильмангият, я не фима нугия ангу, фима нага ангу алей салату салям, и закана фильм умуриль ибадат, аннаху лит тахрим. Уай закана фильм умуриль адаб, аннаху лит караха. Шей говорит, основа в том, что запрещено, основа в том, что запрещено, если это касается каких-то поклонений, то основа в нем, что это харам. То есть, если что-то запрещено и речь идет о поклонении, то это значит, что это харам. Если это касается какого-то этикета, то основа в нем, что это макрух. Это баракулуфикум мнение шейх Салиха, однако оно неправильно. Однако оно неправильно. У нас баракулуфикум более правильное мнение, то что основа в запретах все харам. Все для харам, все харам. Все, что запрещено, харам. До тех пор, пока не будет четкого приказа, который будет указывать на то, что это макрух. Независимо от того, это в поклонении баракулуфикум, в адабах, в этикетах и так далее. И также в приказах. Основа в приказе баракулуфикум что? То, что это ливаджи. Если пророк саллаллаху алейхи его посланник что-то приказали, основа, что это надо обязательно делать. Если только не будет какого-то довода, что это является баракулуфикум желательным. Я не изаджа на юфи амри мина рибадат фаули тахрим. То есть, если что-то запрещено в поклонении, то это основа в нем является, что это харам. Ляна ляста филибадат таукиф, потому что основа в поклонении, что мы ничего не делаем, пока не придет у нас приказ на то. Вайзаджа на ю филадап мина лядап, если же запрет приходит в каком-то вопросе этикета, фаляслу фиги якуну ли карах, основа то, что это является макрухом. Вабихаза аджмаль уляма аляна нахи льварит фибад ляда. И отсюда некоторые ученые объединились в том, что запрет, который пришел в упоминании некоторых этикетов, валь амру варит фибад ладаб, или же наоборот, приказы, которые пришли в некоторых этикетах, анну листильваби филявамир, то, что это является желательно в приказах, валь макругат финнавахи, или же нежелательно вахи. Но мы, как сказали, это одно из мнений ученых, которые придерживаются шейх Салих баракаллауфикум. И поэтому некоторые ученые сказали, что запрет, если пророк саллаллаху запрещает что-то в том, что связано с адабом, с этикетом, то это макрух. Основа в запретах это макрух. Если только не будет какого-то довода, который указывает на то, что здесь имеется в виду, что это харам. Но мы говорим, что это одно из мнений. Аллах алям, и оно марджух, слабое мнение. Баракаллаху фикум. مثلا قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في مثلا في الحديث حديث الذي رواه البخاري ولا أكف وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة هل هذا متصل بالعبادة؟ То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что я не заворачиваю одежду, то есть вот так вот в намазе, и не собираю волосы, то есть вот, допустим, у человека длинные волосы, собрал хвостик в намазе, это запрещено, то есть одежду заворачивать, и вот так вот хвостик. А волосы мужчине запрещено. Почему? Потому что твои волосы, брать, и твоя одежда тоже имеет право на сажда. Вот как ты в сажда падаешь, так же твоя одежда должна в сажда падать. И поэтому, например, ты вышел тахара делать, завернул рукава, допустим, сделал тахара, разверни. На намаз обязательно баракулуфикум разверни. Халь хаза муттасль биль ибада, связано ли это с поклонением? Я не гуаль ибада, да, это поклонение. Амгу адап лишь шарт мишарайт лейбада вагу либас. Или же это поклонение, или же связано с каким-то этикетом. Одним из этикетов поклонения, а это одежда. Холь адап, шейх говорит, это является адабом. Алля якуф саубан. То есть запрещено человеку заворачивать одежду. Алля якуф шаран, хаза адап. Или же заворачивать свои волосы. Это связано с этикетом. Поэтому большинство ученых сказали, илля ададун калиль, кроме маленького количества ученых, захбу лянна нахи гуна ликараха. Сказали, что основа здесь или запрет здесь подразумевает под собой нежелательность. И поэтому, если человек, допустим, совершает молитву с завернутыми рукавами, или же, допустим, собрал свои волосы, фассаляту сахиха, молитва его является действительной. Валиф мали, и нет на нем грехов, греха. И если бы запрет указывал бы на харам, тогда молитва была бы недействительной, как пришло это в подобных приказах, говорит шейх Салих. Ну, как мы сказали, это вопрос наука усульфик, и иногда уляма бараклуфикум основы в усульфикхе бывают разные, и каждый подходит на тех основах, которые он изучил, в которых он убежден бараклуфикум. Мисаль Ауамир, что касается приказов, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самилляхи вакуль бияминик, вакуль мимма ялик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, скажи бисмилля, кушай правой рукой, кушай то, что перед тобой. Куль бияминик, кушай правой рукой, аммату ахлиль илм алянна лякля бильямин мустахаб. Большинство ученых сказали, что кушать правой рукой желательно. Ну, барак луфику, как может быть правой рукой кушать, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что шайтан левой рукой кушает? Поэтому, барак луфику, видите, вот это... То, что мы сейчас разбираем, это вот очень важно иногда понимать, то, что вот в чем разногласие среди уляма бывает. Одно из причин разногласия – это те основы, на которые они подходят, смотря на те или иные шариатские тексты. Вот видите, те из ученых, кто подошли так, что основа в любом приказе, что это ваджиб, основа в любом запрете, что это запрет, если только не будет какого-то довода, который указывает на то, что здесь греха нету человеку, или не будет, если он это не сделает, то есть если это приказ, или же греха не будет на человеку, если он это сделает, если это запрет, тот, кто подходит, у них, соответственно, одно понимание, правильно же? Аятов и хадисов. Как, допустим, например, некоторые уляма говорят, Вот эти двери как открыть? Вопрос хаджа. Некоторые, когда сказали баракулуфикум о том, что в хаджи вот это не обязательно, вот это не обязательно, вот это не обязательно, вплоть до того, что приезжают богатые люди, у них баракулуфикум хадж 3 часа идет. 9-й день Арафата они едут, пару часиков или часика, или полчасика баракулуфикум посидят на Арафате, потом едут себе в гостиницу, потом в следующий день камешки бросили и уехали. Все, вот у них весь хадж. То есть в совокупности 2-3 часа хадж. Почему? Потому что им приходят вот эти вот всякие гиды, туркомпании, которые с них кучу денег снимают. И говорят, это не обязательно, это не обязательно, это не обязательно, это не обязательно. Баракулуфикум, более правильное же мнение, что основа во всех действиях хаджа, что это является ваджибом. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля приказал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, выполнять хадж. Аллах Субхану Тааля приказал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, совершать хадж. Уазин финнаси биль хаджи. Прикажи людям или объяви людям о том, чтобы они совершали хадж. И поэтому то, что приказал Всевышний Аллах в обязательном порядке и растолковал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, растолковал пророка на действиях, вот его действие это является разъяснением ваджиба. Значит, основа его действия в хаджи что является? Ваджиб, уджуб. Все действия в хаджи в своей основе являются ваджибом. Если только не придет баракулуфикум какой-то далиль на то, что это ваджибом не является. Например, прощальный хадж. Прощальный тавав в своей основе является что? То есть человек, когда уезжает из Мекки, последним делом он выполняет что? Прощальный тавав. И вот у нас пришел шариат баракалуфикум указание на то, что та женщина, которая перед выездом из Мекки, у нее началась менструальный цикл, что с нее снимается этот ваджиб. Видите, на это пришел отдельный далиль баракалуфикум. А вот тут вот смотрите, когда некоторые усулиин подходят баракалуфикум таким образом и говорят, скажи, кушай правой рукой, большинство ученых говорят о том, что правой рукой кушать, это является желательным. То есть никакой проблем нету кушать левой рукой. Братья, если бы не было никакой проблем кушать левой рукой, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал одному человеку, кушай правой рукой, то говорит, не могу. Он сказал, ну и не сможешь. И у него парализовал руку, и никогда он свою правую руку не мог поднять. Разве баракалуфикум, про желательное дело, пророк саллаллаху алейхи вассалям бы так сделал бы такой дуа этому человеку, чтобы ему парализовала руку? Понимаете? Поэтому шейх вот тут говорит, что большинство ученых говорят о том, что кушать правой рукой желательно. Валяк любишь шималь макрух, а кушать левой рукой нежелательно. Унака манхали виттахим. И есть те ученые, кто говорит, что харам кушать левой рукой. Это Аллах Алям более правильное мнение. Уафикулли масали хаза хиляв ятараду ляслю фима байна галилям. Вот шейх говорит в этом приложении, обратите внимание. В любом вопросе есть разногласие, из-за чего? Из-за того, что какую основу ученые установили для себя в понимании того или иного текста. В понимании, допустим, приказов и запретов. Валякин аль-джумгур гунакали, однако большинство ученых сказали, а мы баракулуфикум не джумгуриин. Вот некоторые люди тебя пугают большинством. Баратья баракулуфикум, никогда не пугайтесь большинством. Потому что баракулуфикум огромное количество, то есть большинство никогда доводом не является. Может, без проблем большинство могут ошибаться. Самый простой пример. Пророк, саллаллаху алейхи салям, когда умер. Самый лучший на земле ученый, кто? Сахабу. Все сказали, пророк не умер. Один Абу Бакр зашел, сказал, он умер. Не испугал же Абу Бакр одного мнения большинства. Правильно или нет? Баракалуфикум. Подобных примеров много в сунне. И поэтому, когда многие приходят тебе, сейчас такая мода пошла, приезжает какой-то студент, едет в арабскую страну, вчера мне один брат рассказывал, из России, из Татарстана, приезжает и начинает какую-то ересь говорить, которая противоречит Курану и Сунне. И ты ему говоришь, брат, это ересь, это против... нас так научили. Аллах, брат, нас так научили. Вот это и есть называется мукаллит. Мукаллит это как теленок, на который вы одели веревку, и куда его поведут? На север, на юг, на запад, на восток, слепой. Шей говорит, валякин джумгур гунакаля, большинство ученых сказали, гада адаб, то есть это касается адаба, этикета. Куль би ямини, кушай правой рукой, фалям макана адабан сара ля аслю фиги анна улистехбаб. И так как это адаб, получилось так, что основа в этом приказе, то, что это для желательности. Укуль мимая ли калясу фиги анна лисеба. Покуй то, что кушай, то, что перед тобой, тоже основа в нем, то, что это желательность. Уалига за тарафика фирмин куту биагляльми. Поэтому ты видишь в книгах многих ученых, якулю альмангива гуна гада лилькарах. Говорят, то, что здесь запрещено, это из-за нежелательности. Лянна миналь ада, потому что это касается этикета. Валямру лиль стихбаб, и приказ это желательность. То есть этот приказ указывает на желательность. Лянна миналь ада, потому что это связано с этикетом. Фаджалю минас савари в кауни шей миналь ада. Вагаза мингум. То есть посчитали, что то, что вещь из приказа барак лауфикум переводит его на желательность, из запрета на нежелательность, то, что эта вещь является этикетом. Тогда же, если посмотреть, братья, на этот хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что я вам запретил, сторонитесь. Все, и тема закрыта, правильно же? Зачем потом спрашивать, это желательно или это обязательно? И как барак лауфикум мы потом увидим, шейх Утаймин будет говорить о том, что сахабы не спрашивали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он им что-то приказывал, о посланник Аллаха, это обязательно или желательно? Когда он что-то им запрещал, они говорили, о посланник Аллаха, а это харам или макрух? Кали алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ма нахайтуку манху фачтанибу, то, что им запретил, сторонитесь. Валям юкайт блестита, и не сказал сторонитесь по мере возможности. Просто сказал сторонитесь и все. Баль ауджаба личтинаб, сделал ваджибом обязательным сторониться этого. Баль кайеда камакульна, то есть пророк саллаллаху баль кайдун камакульна лянна литига мин аль-мангият лейса фихи тахмиль фаукатака. Почему пророк саллаллаху алейхи вассалям не сказал сторонитесь то, что он запретил по мере возможности? Потому что то, что запретил, то есть оставлять то, что запрещено, не является тем, что человеку не по силам. Поэтому не является тем, что человек не посмотрит. И поэтому, когда человек говорит, я курю и не могу бросить курить, он лжет. В Аллахе он лжет. Тот говорит, я пью и не могу бросить, он лжет. Не может такого быть. Ну хорошо, он перестал курить, он умрет. Он с голоду помрет, он от жажды умрет. Вот что с ним будет? Вот что с ним случилось? Человек перестал курить. Вот он говорит, я не могу. Что ты не можешь? Вот ты перестал курить. Хорошо, давай представим так вот. Что тебя заперли в каком-то месте или привезли в какое-то место, где нет сигарет. С тобой что-то случится? Да ничего с тобой не случится, правильно же? Поэтому не надо лгать, что ты не можешь бросить курить там или что-то подобное. Бальмангият ля хаджату лябдифи. То, что запрещено, не нуждается рабы в этом. Я не ля такому хаяту бига, то есть их жизнь не строится на этом. Бали застагна анга такому хаяту. Если он это все оставит, его жизнь будет нормально существовать. Фаляйся мухтаджин валя мутаран иляй. Он не нуждается и не находится, и не находится в таком безвыходном положении, то есть умрет без этого. Амма изахтаджа либад льмангият фагуна хаджатун якуна гуна тахиз бихасви. Однако, если вдруг в жизни какой-то случай вдруг произошел, что ты нуждаешься в чем-то запретном, то здесь баракулуфикум шариат тебе разрешает. Да, иногда человек может попасть, допустим, как баракулуфику, человек оказался в месте, где ничего нету кушать, кроме куска свинины. Если он не съест, то он умрет. Да, в таком случае шариат тебе разрешает, чтобы сохранить твою жизнь, баракулуфику, настолько, чтобы ты сохранил свою жизнь. Калеву ма марту кумбиги фату мингу мастататум. Дальше посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит. А то, что я вам приказал, то выполняйте это по мере своих сил или по мере своих возможностей. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин, вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Шейх говорит, каль вама атакум, вама амартукум биги фату мингу мастататум. То, что я вам приказал, совершайте это по мере ваших возможностей, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ма амартукум биги фату мингу мастататум ляналь авамир кафира. То, что я вам приказал, делайте это по мере возможностей, так как приказов очень много. Валяйся от мисли мангият, и приказы не подобны запретам. Минга макадля и статыуля, то есть есть такие приказы, которые, может быть, какой-то раб не может выполнять. Валихаза джаатль кавайт бинан аля гадаль хадис, и поэтому были установлены правила, исходя из этого хадиса, ля ваджибам аль аджзи. Нет ваджиба, или снимается ваджиб, снимается обязательство с человека, если он не может выполнить это обязательство. Ля ваджиба маль аджз. Янян аль мар айза аджаза анчай фаля яджиб алей. То есть, если человек не может что-то сделать, то это не является обязательным для него. Кама джа фи хадис Умран, как это пришло в хадис Умрана, Салли кайман, молись стоя. Файлям тастате фа кайда, если не можешь стоя, то сидя. Файлям тастате фа аля джамп, если не можешь и сидя, то на боку. Фагуна яти мастата, то есть здесь человек делает то, что в его силах. Вакат каля джалли вааля, Всевышний Аллах спонтали говорит в Коране, ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах не обязывает душу ничем, кроме того, что ей по силам. Ляха мака сабат валия макта сабат, ей будет засчитано то, что она приобрела. Против нее будет использовано то, что она приобрела. Роббана ля туахизнай насину ахтана. О Господь наш, не спрашивай с нас, если мы что-то забудем или если в чем-то ошибемся. Роббана уаля тахмиль алейна исранка махамальта уаля ладина микоблина. И не накладывай на нас те тяжести, которые наложил на тех, кто были до нас. Роббана уаля тухаммильна ма ля токата ля наби. О Господь наш, не взваливай на нас то, что нам не по силам. И как мы знаем, что когда сахабы прочитали аят, Всевышний Аллах Субхану сказал, так и сделают. Каля джалля уаля фаттакуллаха мастататум. Всевышний Аллах говорит, бойтесь Аллаха по мере возможности. Каля джалля уаля вама джа'аля алейкум фиддини мин хараш. Он не установил вам в религии сложности или ахриль адилля, аля та'лик лиуджуби билькудрати вальстита. И многочисленные другие доводы есть на то, что ваджиб, обязательство, связано с мощью и возможностью выполнить его. Идан далля на каулю алейхи салату вассалям. Отсюда следует, что слова пророка саллаллаху алейхи вассалям указывают нам, «Вама амартукум бихи фаату минху мастататум», то, что я вам приказал, то выполняйте это по мере возможности, «Анналь авамира кафира», то, что приказов очень много, «Ванна гуляя ваджиба илля мааль кудра», и то, что нет ваджиба, то есть человека снимается обязательство, если обязанность, человека снимается обязанность, если это ему не под силу. «Таджиб ида кадарта алей», является ваджибом, если ты можешь это сделать. Если же ты не можешь это выполнить, если это тебе не под силам, то это не является обязательным для тебя, как об этом здесь сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь есть разногласия среди ученых, и этот вопрос очень длинный. Что более великое место занимает в шариате? Приказы или же запреты? Я не галь интигау аниль мангияти абдаль. Что лучше, оставлять запреты, ауфиль авамир валитьяну бига абдаль? Или же лучше выполнять приказы у Всевышнего? Что любимее Всевышнего? Когда человек сторонится запретов или когда человек выполняет приказы? Таназа уляма уфигада аля кауляйн. Среди ученых в этом вопросе есть два мнения. Аль каулю ауль анналь интигау аниль мангияти абдаль минфиль авамир. Первое мнение гласит о том, что оставлять грехи лучше, чем выполнять какие-то приказы. И привели они в довод себе разные доводы. И из этих доводов этот хадис. То есть сказал, что в этом хадисе сказано о том, что надо однозначно оставлять грехи. И человека, когда Всевышний Аллах Субхану Таля обязывает оставлением чего-то, и тем самым как бы возложил на него какую-то обязанность. Лянна ашьета таля кубишаху тельмар. То есть что значит возложил? Потому что эти вещи связаны со страстями человека, и человек это любит, человек этого хочет, и поэтому он себя заставляет и оставляет эти вещи. Хуфатиль джаннату биль макарих, пророк саллаху салям сказал, что скрыт рай за неприятными вещами. У хуфатиль джаннату биль шагават, а ад скрыт за страстями. Исходя из этого, сказали, что оставлять запреты лучше, чем выполнять приказы. Или более великое положение занимает у Всевышнего Аллаха, нежели выполнение приказа. Вокалю джама, другие же ученые сказали, балиль амру авдаль. Нет, приказы лучше. Яни. Имтисалю амри авдаль ва азаму манзилятан. Выполнение приказов лучше и выше своим положением. Востадалю алейхи би адиллати минха. И привели в довод следующие, то есть доводы. Анна Адама алейхиссалям умер атиль маляйкату без суджуди ляху. То, что Адам алейхиссалям, Аллах субхану тааля приказал ангелам, чтобы они поклонились Адаму. Фалям ежджут иблис, и иблис не поклонился. Я не лям ямтафиль амр, то есть не выполнил приказ. Фахасира дуня валяхрин. И этим самым потерял как этот цвет, так и тот цвет. Фасара мальунан иляюма юбатун. И он попал под проклятие Всевышнего Аллаха Субханаталя до того дня, пока они не будут воскреснуты. Ватам ватумма гуа финнари абаду лябедина. И он также останется из-за этого в аду навечно. Вгаза ли изам лямры. Это по причине величия приказа. Вакаля ва адам акаля минашшараджи аллати нуги янга. А Адам поел с того дерева, из которого, плоды того дерева, которые ему были запрещены. То есть Иблису Аллах приказал, он не выполнил, и за это навечно в аду. А Адаму запретил, и он поел, фагуфер аля убивалик, но ему было прощено. То, что он погасал. Фааза амру биль амр фалям ямтазель фахасер. Фааза умира биль амр фалям ямтазель фахасер. То есть Иблис, ему было что-то приказано, он не выполнил, и остался в убытке. Зака, а тот, Адам алейхиссалям, фааль мангин ану, сделал что-то запретное, сумма акабат хутауба, после этого он покаялся. Ваза кавли фани гуа раджих. И вот это второе мнение, то, что приказы намного лучше и выше своим положением, нежели выполнение приказов, нежели оставление грехов, это действительно правильно, бараклуфик. И это ближе, братья, к духу акида ахли сунна валь джамаа. Потому что ахли сунна валь джамаа, братья, говорят, что иман это слова, дела, убеждения растут по причине благих дел, уменьшаются по причине прегрешений. И как мы часто, барак луфикум, говорили, повторяли о том, что многие люди, барак луфикум, даже из тех, кто обучался в арабских странах, до сих пор суть таухида не поняли. Когда ты у них задаешь вопрос, что такое единобожие, что такое таухид, они говорят, таухид это не предавать Аллаху сотоварища. Не предавать Аллаху сотоварища значит что-то не делать. Да, получается, Аллах нас создал, чтобы мы что-то не делали. Или Аллах нас создал наоборот, чтобы мы что-то делали. Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись мне. Помахалят у джиннов и линца или алия абудуни. Чтобы поклонялись мне. Не сказал, я создал джиннов для того, чтобы они мне товарищи не предавали. Нет, для того, чтобы мне поклонялись. И поэтому основа в таухиде это дела. Дела сердец самое главное. За ними следуют дела органов. И поэтому Аллах Субхану Тааля создал нас для того, чтобы мы боялись Его одного. Для того, чтобы мы уповали на Него, только на Него. Для того, чтобы мы надеялись на Него, Субхану Тааля. Для того, чтобы мы любили Его, Субхану Тааля. Для того, чтобы мы возвеличивали Его, Субхану Тааля. Для того, чтобы наши сердца постоянно были связаны с Ним, Субхану Тааля. Это и есть таухид. Но чтобы этот таухид сохранить, чтобы этот таухид был действительным, чтобы этот таухид назывался таухидом, Аллах нам сказал, чтобы мы никому эти виды поклонений не посвящали, кроме Него, Субхана Аталя. То есть не совершали ширк. Поэтому ширк, не совершать ширк, это бараклауфикум, является чем? Это является бараклауфикум средством. Средством, которое оберегает цель. А цель это поклонение одному ему, Субхану Аталя. И вот, барак лауфикум, приходят некоторые люди и начинают говорить, что ширк делать нельзя. Аллаху сотоварищей предавать нельзя. И приводят многие аяты, в которых говорится о том, что нельзя предавать Аллаху Субхану Аталя сотоварищей. То, что предавать Аллаху Субхану Аталя это сотоварищи, куфр и так далее. И при этом не обучают людей чему? Поклонению, таухиду. Тем делам, которыми надо поклоняться Всевышнему Аллаху. Не говорят о любви к Всевышнему Аллаху Субхану, не говорят об уповании, не говорят о чем, о страхе перед Всевышним Аллахом Субхану, не говорят о связи сердца с Всевышним Аллахом Субхану. К чему это приводит? Это приводит к тому, что когда люди поняли, что ширк делать нельзя, что Аллаху сотоварищи предавать нельзя, но при этом они не поняли, в чем ибада, суть ибада, они потом по страстям начали считать те действия, которые не нравятся, и начали считать это ширком. Вещи, которые на самом деле ширком в исламе не являются, они говорят, это ширк. И говорят, ты мушрик, ты вышел из ислама. Проблема в чем? Проблема в том, что они не поняли сути единобожия, но поняли за то, что запрещено делать ширк. И так как они не знают, в чем таухид, что такое айбада, какие виды айбада бывают, они, барак луфикум, по страстям потом сами начали решать, что айбада, что не айбада. И, соответственно, по страстям начали говорить, что ширк не ширк. Вот точно так же, барак луфикум, в вопросе чего? в вопросе сунна и бида. В вопросе сунна и бида. Есть люди, которые в общем, то есть как и в вопросе таухида, в общем поняли ширк, что такое таухид в общем. Подробно вообще об этом не говорят. Но говорят много о ширке и так далее. Это хавариджи, такфировцы, они вообще много об этом говорят. Но ты никогда не слышишь, ты когда-нибудь, вы слышали в уроках такфировцев и так далее, чтобы они никогда не говорили о важности любви к Всевышнему Аллаху, о важности упования на Всевышнего Аллаха, о важности страха перед Всевышним Аллахом, о важности поклонения Всевышнему Аллаху так, как будто ты его видишь, но даже если ты не увидишь, знаешь, что он тебя видит. Они никогда про это не говорят. Но говорят, кто так делает шкафер, кто так делает мужа, кто так делает... Только так, правильно же? Вот точно так же и те люди, баракулуфикум, которые относят себя к саляфии, относят себя к ахли сунна, не поняв сути сунны, но услышав о том, что бида, насколько это страшно, насколько это плохо, и постоянно предостерегает людей, пугает их, бида, бида, бида, бида, бида, бида. Это хорошо, рассказывать людям и предостерегать их от бидата. Так вы же не рассказали людям, что такое сунна. И потом смотрите, какие плоды. Плоды такие, что люди ничего о сунне вообще не знают. Но они слышали, что как это страшно бида, какой это страшный грех, как это отдаляет Всевышнего Аллаха, какое это страшное преступление в религии Аллаха Субхану Атали, о том, как надо поступать с бидачками. Все, они это поняли, они это освоили, а это до костного мозга у них прошло. Но о сунне они ничего не знают. Это привело к чему? Что они по страстям начали считать, кого захотят бидачками, и, соответственно, все те ахкамы, все те положения, которые они выучили, начали воплощать в этих людей. Потому что они ничего не знают о чем? О том, что является сунной. Не знают абсолютно, что является сунной, что не является сунной. Не знают, что сунна бывает на словах. Не знают, что сунна бывает на делах. Не знают, что сунна баракулуфикум бывает икрар, подтверждение со стороны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не знают баракулуфикум о том, что бид'а бывает в своей основе бид'а. Бывает бид'а и дафия. То есть бидат, который варак лауфикум, может быть основа самого поклонения узаконена, но таким образом, как его делают, неузаконена и так далее. Не знает варак лауфикум о том, что иногда бывает в тех или иных суннах варак лауфикум разногласия среди ученых, несмотря на то, что оба мнения ученых опираются на что? Опираются на достоверные хадисы, но у каждого свое понимание, точно так же, как было у сахабов, которые разногласили, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал... Пусть никто из вас не совершает молитву, кроме как в Бану Курайза. И часть сподвижников поняли, пусть никто из вас не совершает аср, пока не достигнете Бану Курайза. Кто-то из сподвижников понял внешне, что где бы нас время не застало, то есть пока мы до Бану Курайза не доберемся, мы не будем совершать аср. Другая же часть поняла, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал их поторопиться, чтобы они успели до наступления Магриба добраться в племя Бану Курайза. Пришли, рассказали пророку Саусам, и пророк Саусам ни одной стороны не порицал. И вот в наше время ты видишь из-за джагля, а джагль вот этих общих масс из-за джагля их устазов. Устазы джагили, недоучены, ничего не поняли и начали преподавать. Вот это называется бараклуфил джагль мураков. Сам не знает и не знает, что он не знает. И еще думает, что он знает и обучает этому людей. И поэтому бараклуфик. Когда мы рассказываем баракалуфикум, предостерегаем людей от ширка, мы обязательно должны раньше этого или вместе с этим баракалуфикум рассказывать людям о сути единобожия, о сути поклонения, зачем Всевышний Аллах нас создал и в чем проявляется это поклонение, как это проявляется, как надо бояться Всевышнего Аллаха Субхану, как его надо возвеличивать, как надо сердце с ним связывать, на примерах сахабов, на примерах пророка, саллаллаху и так далее. Вот точно так же баракалуфикум и сунна. Когда ты обучаешь людям сунне, и говорит, что вот это сунна, вот это сунна, вот это сунна, вот так вот сунна, вот это сунна. В этом вопросе, да, есть разногласия среди ученых. Но обратите внимание, что обе группы ученых опираются на один достоверный хадис. Как, допустим, пришла вот эта вот группа джагили, и говорят, что пальцем шевелит намазе бида. Пальцем шевелит намазе бида. Ибн Абдульбар, субхану, столько сотен лет назад жил, сказал, что кто хочет шевелит, кто хочет, держит прямо. И вот пока не пришел вот этот вот, от которого, если анализ крови взять, до сих пор у него алкоголь или анашу найдешь в крови, он выводит баракалуфикум людей из сунны. Или говорят о том, что, допустим, после намаза читать куль хуаллаху ахад, куль аузу бирабби фалак, куль аузу бирабби нас, ладно, куль хуаллаху ахад, что это тоже бида. Шейх Аль-Бани говорит, что это сунна. и говорит о том, что в некоторых риваятах четко сказано, указано, что чтение суры Ихлас после пяти намазов тоже является сунной, чтение суры Ихлас после пяти намазов. Баракаллаху фикум. Пришли люди, говорят, что это бида. И таких подробностей, много-много вопросов можно перечислять. И вот это называется, то есть указание на что? На скверное воспитание. На скверное воспитание со стороны некоторых устазов, которые самих надо еще воспитывать. Понятно, да, этот вопрос, баракаллаху фикум? Вот это вот очень-очень важно, это надо понимать, это основы религии, баракаллаху фикум. Что когда мы предостерегаем людей от ширка, обязательно их надо учить идти на Божие. Когда мы предостерегаем людей от бида, обязательно их надо учить чему? Сунне. Шейх говорит, «Уазал кавлю саниху арджаху уафера фи анналь фиаля уамир азаму дараджа». И это второе мнение, баракаллаху фикум, более сильное, более явное в том, что выполнение приказа в высшей своей степени, как мы сказали, таухиды выше что степень? Выполнять ибадат делать или же сторониться ширка? Выше ибадат, ширк, для того, чтобы Василия охранять. Точно так же, баракаллаху фикум, что выше, предостерегать от новшеств или же учить людей единобожию? Учи людей, предостережать людей от бидаатов или учить их сунь. Учи людей сунь, это цель. А остерегай их от новшеств, это средство. Уамаль мангият, что касается запретов, иртикабуха фаиннаху аля раджаль гуфран. То тот, кто их совершает, есть надежда, что ему будет прощено. Амма тафрит филявамир, что касается халатного отношения к приказам, яни львадзибад шараия, то есть если человек... Баракаллаху фикум, не выполнил то, чем обязан шариате, аль-фарайду, аль-аркан, будь это какие-то фарзы или какие-то столпы, его нахудальки и тому подобное, хаза азуму азуми манагангу. То есть халатно относиться к приказам намного-намного хуже, нежели делать то, что запретил Всевышний Аллах спонтанно. Мартибати азим байнагазу азу, несмотря на сильную связь между этим и этим. И поэтому ученые говорят, что тот, кто не молится... Тот, кто не совершает пятикратную магнижу, хуже убийцы, прелюбодея, воры, гомика и подобных им людям. То есть, если человек, баракаллаху фикум, совершает все эти грехи, и при этом пятикратную молитву совершает, его положение лучше, чем тот человек, который не делает этих грехов, но при этом пятикратную молитву не совершает. Потому что ученые единогласны в том, что тот, кто баракаллаху, гомик, прелюбодей, вор, убийца, что он не кафир. Но на отношении оставляющей молитвы баракаллаху фикум мы знаем, что сильное, одно из сильных мнений, то, что этот человек не является мусульманином. Ва-за юфиду на фитавыми масалити лямр. И в это приносит, то есть понимание этого вопроса приносит нам какую пользу? Вопрос возвеличивания вопроса приказа. Ва-на-лямра фитаалик ли-ибад биги азуму мин таалик им битаркин-нахи. Вот человек подтверждает то, что я говорил. И то, что связывать рабов с приказами намного лучше, намного выше, намного важнее в религии, нежели связывать их с отставлением запретов. Вот видите то, что я говорю? Поэтому связывать, обучать людей айбадатам, поклонением сердца и органов намного важнее, чем предостерегать их от ширка. Несмотря на важность. То есть мы не говорим, что это очень важно, но важнее обучить их поклонению. Точно так же обучать людям сунни намного важнее, чем предостерегать от новшеств. Я не говорю, что не... это очень важно предостерегать от новшеств. Очень-очень важно. Но важнее обучать их баракаллаху фикум сунни. Потому что если человек знает сунну, он будет отличать бида. А если человек знает, что бида не зайдет, но не знает сунну, ты оставляешь его страстям. Он по страстям потом будет думать. А, кто слушает этого, тот бидатчик, с тем общаться не надо и так далее. Сейчас же так они делают. Где в сунне сказано, что надо слушать вот этого? Валлахи, братья, в наше время. Если, вот мы сейчас сами свидетели тому являемся, братья, которые были в этой секте, сами говорят, брат, если я совершаю все смертельные грехи, но при этом я слушаю вот этого вот мединского устава, я нормальный саляфит. Если я совершаю все сунны и единобожник, ну слушай, не слушай его, то все, в твоей саляфии есть сомнения. Это что за религия? Это что за религия? Откуда такое взяли? Аль-халяфу ма алейхи кафирун мас'алафи дуа ва гайрим валь-вуаз. Вот и шейх говорит. Смотрите, еще раз прочитаю предложение шейх Салиха. То, что не говорит, что это ренаска. Это слова шейх Салиха. Вот, смотрите. Ва за юфиду на фитазим аль-мас'алати лямр. И это указывает нам или приносит пользу в вопросе возвеличивания приказов. И то, что намного важнее связывать рабов с приказами, нежели связывать с их составлением грехов. Хиляф ма'алейка фирун, в отличие от того, что сейчас мы видим со стороны многих минаддуа ва гарим валь ваз, со стороны многих призывающих и наставляющих. Фианнахум юъзимуна джанибанна манхин анху, то, что они возвеличивают вопрос запретов, финуфуси нас, постоянно говорят, это харам, это харам, это харам, это харам. Ва янхаунахум анху, и запрещают им это. Ва юфассилюна фидалик, и подробно эти темы разбирают. Ва ля юфассилюна лягум фима амурат. Но подробно тему того, что приказано этим людям совершать, они не затрагивают. Ва ля яхудунахум алейхи, и не побуждают им выполнять приказы. Ва ляйса биджаид, это нехорошо, говорит шейх. Валь амру нази бима амар Аллаху бихи джалю аля. Бии вахаддахум аля дали хаза ауля. Приказывать людям, барак луфикум, то, что приказал им Всевышний Аллах, и побуждать их к этому, это намного важнее. И они арфу дараджа, то есть в высшей степени, ма уджуби кулли миналь амрэни фи баяни аль кифай. Вот это важная добавка, шей говорит. С учетом того, что каждый из двух дел, то есть как приказ одобряемый, так и запрет порицаемого, является важным в религии. Фильбаяни аль-кифай, то есть если выполняет часть общины, то в другой части общины это падает. Это, братья, очень важная основа. Если мы это поймем, баракалуфикум, требующее знания в первую очередь, потом уже люди, если это поймут, баракалуфикум, многие вопросы для нас будут ясны. Многие вопросы для нас будут четкими, понятными, баракалуфикум. Дальше шей говорит, фаинна махляка ман каблякум касрату масайлихим вахтиляфухум аляим бияйхим. Поистине живших до вас погубило лишь то, что они задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками. Шейх Усаймин рахмаллаху таала говорит про слова фаиннама. Слово иннама поистине. Инна литтаукид. Ма исму маусуль. То есть инна, вот иннама, как разбирается в арабском языке, это для тех, кто знает арабский язык. Инна это называется таукид, подтверждающая частица. Ма исму маусуль, соединительная частица. Биддалили каулихи касрату, аля аннага хабар, то есть потому что это является хабаром. Ин ай фаинна ляди ахляка лядина мин кабликум, то есть поистине погубило те, кто жили до вас, касрату масайлихи, многочисленные вопросы или множество вопросов, то, что они задавали много вопросов, ваяджузу антуджа аля иннама адат аль-хаср. Также иннама можно сказать, что это является адат аль-хаср, это как иннама аль-амаль биньят мы брали. Тогда смысл будет такой, что те, кто были до вас, погубило лишь то, что они задавали большое количество вопросов. Ахляка манкана кабликум, живших до вас, погубило живших до вас, ай лядина мин кабликум, то есть те, которые жили до вас, те общины, которые были до вас. Касрату масайлихим вахтиляфу умаля амбияхим. То, что они задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками. Хазалянна суаля ля лашья лям тухаррам лизиядати маарифа ау литанату ау машба адалик хаза мухаррам. То есть, задавать те вопросы, то есть пророк Салсам же с этими словами обратился же к сахабам, задавать те вопросы, которые не являются харамом, но просто ради интереса, ради кругозора, или танатто, то есть когда человек издишествует, то есть начинает вопросы, вот асхабуль каф, Аллах Субханаху Тааля сказал про асхабуль каф, то, что с ним была собака. А интересно, какой она породы была? Тебе это надо? А вот это джудж-маджудж, на их женщинах можно жениться? А такие даже вопросы появляются. Баракло. А Адам алейхиссалям, а вот это какое дерево было, с которого они кушали? И вот такие вот вопросы начинают задавать баракалуфик. Зачем? Задавай те вопросы, на которых строятся твои убеждения, растет твой иман, или за которыми баракалуфикум строятся какие-то дела. Хаза мухаррам, и это является запретным. Фама амара бихин набию саллаллаху алейхиссалям, нати минху мастатана. То, что нам приказал пророк Сосам, делаем по мере возможности. Во времена, когда был, не посылался в шариат, фивакти нузуль вахи, нухи сахабан, ясуль наби саллаллаху алейхи ва саллям аль-масаль. Сподвижникам было запрещено спрашивать пророк саллаллаху алейхи ва саллям о чем-то. Вообще запрещено было спрашивать о чем-то. Лянна урубба махурима алейхим бисабиль масаля, потому что что-то им могло стать запретным по причине их вопроса. Вакаджа афиль хадис, пришло в хадис, инна Аллаха фарада фарайт фаля туда яуха. Всевышний Аллах обязал вас чем-то, то есть какими-то фарзами, так не относитесь халатно к ним. Вахадда худудан фалята атадуга, установил вам границы, не переходите их. Васака танашья, и умолчал о каких-то вещах, рахматам бикум, гайря нисьян, из милости к вам, а не по забывчивости. Фалята салюанга, так не спрашивайте же о них. Что касается слов, баракаллаху фикум, кафарту ихтиляфил алямбияйхим, несогласие с пророками. Шейх Утаймин рахима Аллаху Тааля говорит по поводу слов «вахтиляфугум алямбияйхим» и их несогласие с пророками. «Я не вахлякагум ихтиляфугум, ихтиляфугум» и их погубило также разногласие, то есть несогласие с пророками. «Ваяджуза фи антакуна маджрура вахтиляфигим» «Ау кафрату хтиляфигим» то, что их погубило многочисленное количество вопросов и многочисленные противоречия пророкам. Алямбияхим. Вакуля амрани сахей, то есть если мы так прочитаем, и так прочитаем, все это правильно. Валякин лярабу ляуля яхтады анамуджара тахтиляф бисабаби лихаляк. Однако более правильно говорит, что сказать ихтиляф угум, то что это отдельная причина гибели этих общин. Амма ляхтимали тани фейны яхтады анасабаба галяки гуа кафрату хтиляфим. Если же мы скажем, что вместо ихтиляф угум ихтиляфим, тогда получается, что их погубило большое количество многочисленное количество вопросов и многочисленное противоречие. Алямбияйхим, то есть несогласие с их пророками, далька ли муарадати ва мухалифати, то, что они спорили с пророками и с ними не соглашались. Угаза какаули филимам, то есть как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал про имама, который ведет молитву, инна маджуля лимаму ли утамма бихи фаля тахталифу алей. Поистине имам существует, чтобы вы следовали за ним, фалят, не противоречьте же ему. Валям якуль фаля тахталифу ангу, не сказал, не отставайте от него, а сказал, как, не противоречьте ему. Вахакза фиада хадис, также в этом хадисе сказал, ихтиляфугум аля амбияйхим, то есть их несогласие с пророками. Валям якуль ан амбияйхим, не сказал то, что они отставали от пророка. То есть не делали то же самое или же столько, сколько делали пророки. Ляналь калимата аля туфиду анна гунака муарадату лямбия, потому что частица аля указана на то, что они противоречили с пророком. Ну, в наше время люди делают, ты им говоришь, сказал пророк Саусам, говорит, а мой имам Абу Ханифа, имам Шафии, Малик так сказал. Вот это и есть одна из причин гибели общин, которые были до нас. Джа айдам в сахих муслим аннаху алейхиссаляту вассалям кальши, Сали говорит, также пришло в достоверном хадисе то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна аввам аль-муслимина филь-муслимина джурман» «Самое великое преступление из мусульман в отношении мусульман совершает тот мусульманин, раджуль, сааля нашья лям юхаррам фахуррим аляжни масальзя». Тот, кто спрашивает о вещах, которые не были запрещены, и потом стало запрещенной из-за того, что он об этом спросил. Факасаратуль масаля тиля таджузы, поэтому лишним множество вопросов не дозволено. Вакаткана сахаба ридуанулай алейхим ля ясалюна наби алейхиссаляту вассалям. Сподвижники не задавали пророку, саллаллаху алейхиссалям, каких-то вопросов. Ваканат масаля тум калиля куллю афиль фарайт. И даже если о чем-то спрашивали, то этих вопросов было очень мало, и они связаны были с какими-то фарзами. Вакану яфрахуна бираджуин. И поэтому в хадисе пришло, что они очень радовались, когда приходил какой-то человек из пустыни, я, Тимин Аль-Бадия, приходил из пустыни, Лиесаль Вали Истафиду, чтобы он спрашивал, и они брали пользу. То есть пророк Саусам запрещал кому? Жителям Медины, сахабам, которые жили в Медине, задавать вопросы. Вот то, что вам снисходит, то, что я вам расскажу, все это практикуйте, ничего не спрашивайте. Но разрешал кому? Тем, кто приходил из пустыни. И поэтому, субханаллах, из фикха некоторых сахабов, которые жили в пустыне, прибыли пророк Саусам, когда они об этом узнали, они сначала пришли к пророку, задали все интересующие их вопросы, потом вернулись в пустыню, потом сделали хиджру и остались в Медине. Потому что если приехали в Медину, не стоит. И поэтому Анас ибн Малик Радиаллаху рассказывает о том, что это хадис имама ибн Салиба, Радиаллаху, о том, что мы очень радовались, когда приходил человек умный, задавал вопросы, когда, допустим, имам ибн Салиба задал очень умные вопросы пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда спросил о том, чем его обязал Всевышний Аллах, а потом сказал, Аллах, я ни больше, ни меньше делать не буду. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если вы хотите увидеть человека из рая, то посмотрите на этого человека, баракаллаху фикум. Вагаза мин аль-адаб аль-мухим аллази юльтазум бихи. То есть, это является очень важным этикетом, которым надо человека обязать. Касрату масаль ляйся далля аля-дин. То есть то, что человек много вопросов задает, это никак не указывает на то, что вот он такой грамотный, что он хочет зло, он такой религиозный. Нет, братья баракалуфик. Валя анвара не указывает на его богобоязненность. Валя талибля не указывает на то, что он требующий знаний. Инна майян бага аля талибль хак ва сахиби дин валь хайр ан юкилль масаль мастата. Тот, кто изучает истину, тот, кто считает себя религиозным, тот, кто считает, что он то есть в добром положении, он должен поменьше вопросов задавать, насколько это возможно. Каткали джалюали, Всевышний Аллах Субхану говорит, «Я юлядин аману, ля тасалюана шейн тубдалякум тасуку». О те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известным, если вы спросите о них, когда не сходит Куран. Аллах простит вам это, ибо Аллах спонтанно прощающий, выдержанный. Субханаллах. Фасуаля нашья, лям я тифия танзиль газаляйся минфиля али тебя. Поэтому спрашивайте о вещах, о которых ничего не сказано. Ни в Куране, ни в Сунне это не является путем тех, кто следует за пророком, саллаллаху салям. Валью салю амма джа фит танзиль. Надо спрашивать только о том, что пришло. То есть в Куране и Сунне. Лянна Аллаха таджалля ва'аля фигази аяти каль. Потому что Всевышний Аллах, субхану ва таля, в этом аяте сказал. Ля тасуя начаин туб даля кум тасукум. Не спрашивайте о вещах, о которых, если вы узнаете, они огорчат вас. Уин тасалю анга хина юназаль Курана туб даля кум. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда не спосылается Куран. Фадалля алянна суаль инкана муталикан бифахм Куран. И в этом аяте указали на то, что если твой вопрос связан с пониманием того, что не спослано в Куране, у эттабиаху фахму сунна, или же связано, допустим, с пониманием сунны, хазаляба асабиги. То есть вот такие вопросы надо. Приходишь и спрашиваешь, вот есть такой аят, как его понять? Есть такой хадис, как его понять? Есть такой аят, я понял его так. Я правильно понял, есть такой хадис, я понял вот так, я правильно понял? Есть такой хадис, мне кажется, что он внешне противоречит этому. Есть такой аят, мне кажется, что он внешне противоречит этому. Как объединить? Вот такие вопросы задавать. Амма антукфира масальфи умури ляйса вара гатали. Однако задавать многочисленные вопросы, то есть от которых никакой нет, от которых нет никакой пользы, фагаза мимма янбаги тарку гувачтинабу. Это то, что следует оставить и этого сторониться. Ухаткали гуна алейхи саляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фаинна махляка ладина мин кабликум кафрату масайли мухтиляпу лямбияйм. Погубило тех, кто были до вас, множество вопросов и их несогласия с пророком или противоречия их пророкам. Ванта тутальхав газа, и ты действительно это замечаешь. Аллявина иксируна суаль, яктуру индаум хиляв. Те, которые много вопросов задают, среди них очень много разногласий появляется. Валяу ахазу бима алихи ламаль, если бы они спрашивали только о том, на чем строятся дела, уамата аллямугу вами любихи, то есть изучали бы что-то и жили бы в соответствии с тем, что они изучают, уаздаду эльман, добавились бы знаниями, бификхиль китаби ва сунна, то есть в понимании Курана и Сунны, ля хасалю хайран кафиран, то они приобрели бы много добра. Амма кафрату асиля туадди ля кафртиль халяв. А большое количество вопросов всегда приводит к большому количеству разногласий. Фаза ма юскату ангу янбаги ан юзалю маскута нангу. И поэтому, фалихаза, поэтому, если о чем-то не сказано, надо тоже об этом молчать. Уалля юхаррик, юхаррака илля фима кана фии нас. И ничего не надо, как говорится, трогать, ни к чему не надо подходить, шарять, и ничего не надо шевелить, кроме того, о чем пришел, кроме того, на что был ниспослан какой-то текст. Ау таалля кубихи масляхату навим аль муслимин. Или если в этом только есть какая-то большая польза для мусульман. Фаюскату ля юхарраку анчай, поэтому надо молчать и не трогать ничего, никакие вопросы. Ля науруба маля ухуррика бисуаль ля хталиф аннас. Потому что если затронется этот вопрос, то среди людей начнется потом разногласие. Увакат мусыбату лихтиляфи валифтирах. И начинается потом разногласие между мусульманами валиязубля. То есть горе разногласия среди мусульман. Как это вот видели вот это вот Сунна Пресс, вот этот еретический сайт? Начали затрагивать вопросы, приставать требующим знаниям. Ну-ка, ты нам ответь, если вот это так, то это... И сколько привело это к злу? Потому что они джахили, безграмотные. Аллах субхана ва тааля нас и их простит. Ваза захир лякум фи бадли ахвали валь вака. Это для вас явное, понятное во многих, то есть во многом из того, что случилось. Фи тарих аль кадим валь хадис, как в старой, так и в новой истории. Накифу инда газа, говорит шейх, остановимся около этого, то есть на этом. Васаллаху аль-карим, али валякум аль-ильма нафи валяму аль-салих. Прошу для нас и для вас, баракаллаху фикум, полезные знания и праведные дела. Ва наузу билляхи мин азабиль назаль. Просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чтобы оберег нас от ошибок. Ва надилля мин далль, чтобы самим не заблуждаться и других не заблуждать. А у нас жаля уюжаля алейна, чтобы самим не проявлять невежество и чтобы к нам не проявляли невежество. Ва саллаллахума ва саллима ва барика ля набиина. И просим Аллаха субхана ва тааля благословить и приветствовать нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это что касается слов шейх Салиха.